Спор о Мессии. Сразу же после смерти Иисуса среди его учеников укоренилась вера в то, что он и есть Мессия. В Деяниях апостолов Петр говорит: «Он, Давид, прежде сказал о воскресении Христа, Мессии. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». В этом отрывке содержатся и сами верования, и способ их доказательств. Ранние полемисты подбирали в пророчествах тексты, цитаты, по их мнению, относящихся к Иисусу. На основании откровения в книге Даниила Тертуллиан утверждал, что Даниил пророчествовал о времени прихода Мессии, и предсказанные сроки совпали с приходом Иисуса. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Тертуллиан, годы жизни 160-225, и последующие христианские комментаторы, следовавшие за ним, толковали день как год, неделю как 7 лет. Тогда 70 седьмин Даниила составит 490 лет. Святый святых, упомянутый в Откровении, который должен прийти в конце этих 70 седьмин, это по христианскому толкованию Мессия. А так как Иисус пришел по расчетам комментаторов именно в срок, указанный в пророчестве, то есть спустя ровно 490 лет после предсказания, то несомненно, что Он и есть Мессия. В начале VII века, во времена Исидора Севильского, система христианских доказательств уже полностью оформилась. Исидор приводит весьма обширную подборку цитат, целью которой было доказать, первое, что согласно Библии Мессия должен быть не человеком, а Богом, второе, что все пророчества о Мессии исполнились в Иисусе, включая и сроки его прихода. Отсюда следует, что он и есть Мессия. С учетом этой христианской позиции, евреи в основном отказались от того представления, что Мессия должен быть Богом, и приняли точку зрения, что спасителем будет царь из плоти и крови, потомок рода Давида. Такие мыслители, как Хаздай Крескас, еврейский философ, живший в Испании и умерший в 1412 году, и Йосеф Альба, даже утверждали, что вера в Мессию не является одной из основ иудаизма. Как мы увидим далее, это же говорил и Рамбан на Барселонском диспуте. Как и мнение Рамбама и его последователей, подчеркивавших естественный ход мессианского процесса и национальный исторический характер спасения, эту точку зрения можно адекватно оценить только в контексте острой межконфессиональной дискуссии. Здесь можно также убедиться в том, какую важную роль играет полемика с внешним противником в формировании внутренней позиции. Еврейское течение, признававшее божественность Мессии, хотя и не исчезло совершенно, было вытеснено на периферию или, по крайней мере, было вынуждено прибегать к более туманным выражениям, зато возобладало направление, видевшее в Мессии царя из плоти и крови. С другой стороны, христиане, подчеркивая божественную природу Мессии, изначально утверждали все же, что он происходит из рода Давидова. Потребность в такой генеалогии вытекала из еврейского учения о месте рода Давидова в событиях, связанных со спасением. Общий же итог выглядит несколько странно. Поначалу христиане утверждали, будто потомком Давида был Иосиф, приемный отец Иисуса. Потом к роду Давидова стали возводить Марию, и эта вера прижилась в народном христианстве. Получалось, что обе его субстанции, сущности, человеческая и божественная, давали ему право на венец Мессии, соответственно, еврейскому представлению о том, что последний должен происходить из дома Давидова. Отсюда ясно, что христианам было трудно выйти из-под власти основных положений иудаизма, из которого произошла их религия. В XIII веке спор о Мессии стал центральной темой межконфессиональной полемики. Само по себе это указывает прежде всего на мессианские упования, охватившие тогда как еврейские общины, так и некоторые христианские круги. С обеих сторон среди религиозной и интеллектуальной элиты росло ожидание скорого спасения мира. То ожидание, которое Рамбан, один из духовных вождей еврейства той эпохи, открыто сформулировал как в сочинениях, предназначенных для евреев, так и в своем споре с христианами. Христианские полемисты и проповедники XIII века сконцентрировали свои усилия на этом вопросе. Они доказывали евреям, что надежды их напрасны, ибо Мессия уже пришел. Там, где эта проповедь была встречена с пониманием, уверенность евреев в своей позиции расшатывалась, что могло повлечь за собой обращение в христианство, как это случилось, например, в конце XIII века в испанском городе Авила. В городе объявился некто по имени Авраам, который пророчествовал, что Мессия должен прийти в 1295 году. По рассказу Выкреста Авнера из Бургоса, годы жизни 1270-1340, в предуказанный день все евреи Авиллы собрались в городскую синагогу, и к их изумленному взгляду открылись кресты, появившиеся на одежде каждого из входящих. После этого многие крестились. Ицхак Бер объясняет это событие контактами, которые еврейские каббалистические круги поддерживали с христианскими радикальными течениями, чаявшими эпохальных исторических сдвигов. Именно пророчества, звучавшие в еврейских кварталах и встретившие отклик у христианских монахов, которые толковали откровения по своему разумению и сообразно своим интересам, подготовили сердца к восприятию христианского знамения, и оно им действительно явилось. Эта история дает представление о том, какого накала достиг беспрерывный спор между евреями и христианами. Спор о Мессии, изначально вошедший в число ключевых тем межконфессиональной полемики, вследствие исторических обстоятельств занял в ней центральное место. Причиной тому послужил мессианский порыв, охвативший еврейские общины. Христиане пытались любой ценой потушить его, поскольку считали, что Мессия уже пришел. Иногда им удавалось использовать само мессианское напряжение, чтобы обратить евреев в христианство. В начале этой главы мы привели слова купца, который утверждал, что между евреями и христианами нет никакого несогласия, кроме как о Мессии. Были ли у него основания так утверждать?